Тучи сгущаются. На следующее утро у меня запланировано было посещение орбитальной верфи, точнее того, что от нее осталось. Но обрушившаяся на остров буря смешала все планы. При таком сильном ветре пилот отказался поднимать челнок через атмосферу, мотивируя свое решение тем, что у него все-таки космический аппарат с недостаточной устойчивостью, а не полноценный атмосферный планер. Наверное, можно было приказать, и пилот бы подчинился, но я посчитал, что это не тот случай, когда нужно давить своей властью. Поэтому утром я сидел в остекленном зале дворца, пил горячий аналог местного кофе, смотрел в полглаза новостные каналы и наблюдал за творящимся за окном хаосом. Деревья гнулись до самой земли, по высокой траве и кустам словно бежали настоящие волны, тугие струи дождя хлестали по стеклам, молнии раскрашивали темное небо в розовые и оранжевые цвета. Сигнал вызова отвлек меня от картины буйства природы. «Мой принц, вызов из звездной системы Тиваль», — сообщил офицер связи. Я подтвердил прием и вывел картинку на большой экран. «Ваше высочество», — говорит лейтенант Рамон Тонклест, командующий сводным отрядом охраны варп-маяка и фабрик добычи льда в системе Тиваль. «Мы получили из столицы Оранжевого дома следующее странное сообщение». «Виконт Севир Тонмесфель становится владельцем системы Тиваль. Подтвердить? Да? Нет?» «Что за ерунда? Отказать немедленно. Лейтенант, разрешаю и даже приказываю сопроводить отказ нецензурным комментарием. Сообщите, что система Тиваль принадлежит кронпринцу Георгу Ройл и Нокию, а все самозванцы могут пойти...» Ну, далее сами допишите в меру своей фантазии. «Если будут повторные подобные сообщения, игнорировать. Будет исполнено, мой принц». Лейтенант отключился, и я же всерьез задумался. Что это за непонятная возня за моей спиной? После того, как мне неожиданно и совершенно беспочвенно отказали в правах на две звездные системы, кто-то только что попытался заполучить одну из них. Меня это насторожило и даже испугало. Я приказал вызвать командира отряда охраны варп-маяка системы Сигур. «Спейс-капрал Валентин Тон Асмун на связи». «Спейс-капрал, меня интересует, поступал ли запрос из столицы Оранжевого дома с назначением владельца системы». «Так точно, мой принц. Только что такое сообщение поступило, мы еще не успели ответить». «Кронпринц Перес Ройл Паола Тонмесфель становится владельцем системы Сигур. Подтвердить? Да, нет?» «Приказываю отказать. В комментарии напишите, что владельцем системы является командующий флотом 8-го сектора кронпринц Георг Ройл Инокий. А самозванцев вам не нужно. При поступлении повторных сообщений игнорировать. Вам все ясно, спейс-капрал?» «Так точно, мой принц». Мой собеседник на пару секунд замер, словно раздумывая, стоит ли продолжать, но потом все же решился. «Ваше высочество, должен сообщить об обнаружении аномалии в системе Сигур. Возможно, именно она и послужила причиной установки тут варп-маяка кораблем изыскателей, поскольку других интересных объектов или пригодных для заселения и разработки планет в системе не имеется». «Что за аномалия?» – заинтересовался я и получил четкий ответ подчиненного. «С периодичностью примерно 11 часов 17 минут на пару минут из нашей системы становится виден варп-маяк системы Форпост-12. Закономерность была замечена нами вчера. Сейчас мои люди изучают этот странный феномен». «Ух ты! Интересно, интересно!» Я открыл звездную карту 8-го сектора. Форпост-12 — незаселенная система с автоматическим варп-маяком, являющаяся одним из связующих узлов между территориями Роя, Звездным королевством Фастел и Родиной Хамелеонов. Получается, мы обнаружили черный ход из тупичка, которым могли пользоваться корабли пиратов, чтобы незамеченными выходить на территорию 8-го сектора. Вот что, Space Capral. Информацию о нестабильном варп-маяке считать строго секретной и никому о ней не сообщать. Приказываю изучить закономерность и на время активности варп-маяка Форпоста 12 выключать ваш маяк в системе Сигур. Не хватало нам еще незваных гостей с черного хода. А в целом, отличная работа. Я отключился. Так вроде удалось отбиться от претензий разных аристократов Оранжевого дома на отвоеванные мною пиратов системы. Для полного спокойствия оставалось только еще раз продублировать приказ бойцам в системе Хнель не активировать их маяк никому, кроме кораблей моего флота, и только после моего личного подтверждения. И тогда все четыре системы бывшего Звездного Братства окажутся недоступными для нежеланных гостей. Не успел я завершить беседу с охранниками станции Хнель, как офицер связи сообщил, что со мной хочет переговорить сам глава Оранжевого дома герцог Паола Ройл Анджертон Месфель. Я тяжело вздохнул, заранее представляя, насколько непростым окажется предстоящий разговор. «Георг, ты что себе позволяешь?» Герцог с первых же секунд начал орать на меня, и я нажал кнопку «Закончить разговор». Через минуту состоялся повторный вызов. «Что-то связь прервалась», — проговорил герцог, видимо, так и не понявший, что случилось. «Это я разорвал соединение. Не люблю, когда на меня повышают голос». «Георг, ты что, пьян?» Глава оранжевого дома не мог поверить своим ушам. «Вовсе нет. Просто серьезные вопросы хочется обсуждать без лишних эмоций и криков». Герцог поморщился, помолчал несколько секунд, а потом вполне нормальным деловым тоном сообщил. «Ну что же, хорошо, давай на чистоту. Георг, я никогда не дам тебе подтверждение права на системы Сигур и Тиваль. Я считаю, что ты достаточно уже нагреб себе добра в системах бывшего Звездного Братства, и потому пора и меру знать. Ты получил и захваченные корабли, и транспортный узел Хнель, и богатую планету у Натари 7 со всеми отобранными у пиратов трофеями. А потому хватит. Оставшиеся две системы достанутся кому-то другому, кто тоже делает многое для Оранжевого дома и давно достоин подобной награды». «Герцог, я не буду сейчас интересоваться, чего такого великого сделали Перис Роял Паола и Сивир Тонмесфель, кроме как родились вашим сыном и племянником. Я просто констатирую факт, они не станут правителями этих систем, поскольку я со стороны местных властей тоже никогда не дам им подтверждения». «Ты забываешься, Георг!» Герцог опять повысил голос, но после моего напоминания о том, что я разорву связь, заговорил нормально. «Перис и Сивир прибудут в свои владения с достаточным эскортом и всеми полагающимися документами. Поэтому любой, кто попытается им мешать, будет объявлен изменником». «Герцог, вы упускаете из виду простую вещь. Пока прибудут ваши посланники, я могу 5 раз передать эти системы под управление любого королевства, корпорации или объединения, пусть даже вымышленного или только что созданного мной самим. И законный, полномочный представитель этой фракции подтвердит, что системы действительно являются их собственностью. Так что если вы попытаетесь передать мои законные системы вашим родственникам, Оранжевый дом просто-напросто лишится их». Мой собеседник едва не зарычал в ответ, глаза герцога засверкали гневом. «Ты не сделаешь этого! Такой поступок будет крайне недружественным шагом по отношению к Оранжевому дому и всей империи! Тебя объявят преступником!» «Почему же? Не стоит так сгущать краски и стращать меня!» Я открыто заулыбался в ответ. «Самый простой вариант. Я могу оформить системы Сигур и Тиваль на свою законную супругу, принцессу Марту Роял Валиси Тонмесфель Кайлу. А что, отличный подарок и одновременно знак примирения. Две спорные системы достанутся королевству Фастел и будут именно туда платить налоги. Но реальным хозяином все равно останусь я. И заметьте, герцог, все пройдет в полном соответствии с законами империи. Никто не сможет обвинить меня хоть в малейшем нарушении». «Это мы еще посмотрим», — раздосадованно буркнул в ответ герцог. «Георг, ты, похоже, так и не понял, что пытаешься ухватить слишком большой кусок, да еще и при этом имеешь наглость хамить старшим. Ну что же, пора поставить тебя на место. Знай, что до тех пор, пока Перис и Сивир не получат обещанных им звездных систем, ты полностью лишаешься финансирования со стороны Оранжевого дома. Я тебе даже больше скажу. С этой минуты ни одна верфь в 8-м секторе не продаст тебе ни одного корабля. И ни один поставщик не отгрузит тебе ни грамма металла для строительства новых звездолетов. Посмотрим, насколько долго ты продержишься и как быстро у тебя кончатся средства на содержание флота. Уверен, через несколько месяцев ты сам будешь просить у меня прощения и умолять забрать у тебя спорные системы». Глава Оранжевого дома отключился. Я же выругался в пустоту. Вот ведь старый хрыч. Пытается мне руки выкрутить своим эмбарго. Что же, он сам напросился. Оставлять такую наглость безответной я не собирался, поэтому нажал вызов. «Бионика, передай приказ всем нашим финансистам. Налоги и выплаты в казну Оранжевого дома временно приостановить. Пусть средства пока накапливаются на отдельном счете до моего особого распоряжения». Сколько там полагалось перечислить налогов в Оранжевый дом только за вчерашнюю добычу? 150 миллионов, кажется. Если старик не одумается, эти деньги пойдут на содержание моего флота. За обедом дочка пожаловалась, что ей скучно. Наверное, так оно и было. За окном по-прежнему буйствовал ураган, пусть и не с такой же силой, но отпускать на улицу ребенка я запретил. Игрушек же или сверстников Лики во дворце не нашлось. Я пообещал дочери подумать, как ее развлечь. Едва Лика ушла в свою комнату смотреть какую-то детскую передачу, я вызвал секретаршу и еще пару ремонтников из прислуги замка. Ткнув наугад в одного из молодых парней, я протянул ему золотую корону, обнаруженную в одном из уцелевших сейфов. Вот на этом золотом обруче с рубином должна появиться красивая затейливая надпись «Истинная пиратская принцесса». Управишься за пару часов? Рыжеволосый парень задумчиво почесал пятерней свою голову и утвердительно кивнул. «Отлично. Теперь ты», — обратился я ко второму рабочему. «Раздобудь миниатюрный радиомаячок и пеленгатор. У охранников спроси, у них точно подобного добра навалом. Настрой, чтобы пеленгатор уверенно ловил частоту маячка». Когда рабочие ушли, я повернулся к андроиду. Белокурая девушка сегодня вела себя совершенно естественно, ни взглядом, ни жестом не напоминая мне о вчерашнем безумии в подводной пещере. Вчера она была просто великолепна, но сегодня с утра на трезвую голову я ужаснулся, насколько рисковал. Прознай кто-нибудь о том, как развлекается кронпринц с роботом, и репутации конец. Нет, титула бы, наверное, все же не лишили, но скандал вышел бы все равно ужасный, грозящий целым каскадом неприятностей вплоть до запрета на появление в приличном обществе и наложения взыскания императором. Бионика, надеюсь, тебе хватит благоразумия и дальше не напоминать о случившемся между нами. И никогда ни при каких обстоятельствах ты не должна рассказывать об этом посторонним. Это приказ. «Не волнуйтесь, мой принц, я буду нема, как могила», — еле слышно прошептала девушка-андроид с легким поклоном. Я помолчал немного, а потом сменил тему. Синоптики утверждают, что через 3 часа буря стихнет. К этому времени спрячь где-нибудь в скалах корону, которую тебе даст мастер. Рядом с короной положишь маячок. Как погода утихомирится, ты позовешь Лику купаться. Не знаю уж как, но уговори ее поплавать в лагуне с дыхательной маской. Приведешь ее к пещере сундуком и сделаешь вид, что вы только что ее нашли. Предварительно убери там следы попойки и спрячь в сундук пеленгатор. Да, и положи туда же какой-нибудь стилизованный под старину пергамент с надписью, что самое ценное сокровище острова может найти только достойный и сообразительный. Ну и дай Лике самой повозиться с сундуком. Пусть она замок открывает, это как раз для ребенка будет самое интересное. Пусть берет себе все ценности, какие понравятся. Не волнуйся, я компенсирую тебе все купленные на твои деньги предметы. Ну а потом проследи, чтобы Лика все-таки сумела найти корону с помощью пеленгатора. Понятно? Бионика заулыбалась и ответила, что все сделает, как я прошу. Переведя андроиду на счет 500 000 кредитов, я со спокойным сердцем направился к челноку. Пилот сообщил, что погода уже позволяет стартовать. По дороге я улыбался, представляя блеск в глазах ребенка при поиске настоящих сокровищ. Надеюсь, моей дочери будет что рассказать своим подругам после каникул. И уж точно Лике сегодня вечером скучно не будет. Челнок стартовал в хмурое, затянутое плотными тучами небо. Но опытный пилот не ошибся. Ветер уже действительно не ощущался. Мы без проблем вышли на орбиту и вскоре приблизились к россыпи металлических обломков. Место выглядело сюрреалистично. Перекрученные оплавленные конструкции, вращающиеся куски металлокерамики, какие-то целые километры спутавшихся проводов. «Вон временная база строителей», — указал мне адмирал Кира Сабута на какую-то яркую точку в космосе вдалеке от всего плавающего мусора. «Они уже начали разбор всего этого хаоса, а сегодня поставили новую платформу для закрепления ангаров и строительных мачт. Но самое интересное все же находится не там. Строящийся линкор очистили от перекрученных остатков ангара и сорванных взрывом надстроек. Именно на линкоре внутри загерметизированных отсеков и проживают ремонтники. 2 шлюза корабля находятся в рабочем состоянии. Мы как раз туда и пристыкуемся». Челнок вильнул вправо и, не входя в облако обломков, направился куда-то в черноту космоса. Огромный корабль появился совершенно незаметно. Я засек 3-километровую громадину, лишь когда до нее оставалось менее 100 метров. Не зная уж, чем это объяснялось, может, материал корабля плохо отражал свет, или мы зашли с теневой стороны, но внезапное осознание того, что ты видишь буквально рядом с собой настолько огромного исполина, весьма плохо действовало на нервы. Наш челнок казался жалкой мухой на фоне слона. Наконец, наш кораблик оказался зафиксирован магнитными захватами и втянут внутрь большого звездолета. Меня встречал начальник ремонтной бригады Култон Фесс, человек практически квадратной внешности, с невозможно огромными кулачищами и бычьей шеей. Насколько я понимал, такая комплекция свидетельствовала о рождении на планете с высокой гравитацией, а смуглая кожа говорила о ярком солнце того мира. «Мой принц, приветствую вас на этом строящемся корабле. Советую сразу нацепить магнитные нашлепки на обувь, у нас работает только одна установка искусственной гравитации. Да и та в щадящем режиме. Бережем энергию. Я послушался совета мастера и прикрепил к обуви магнитные липучки. Мы прошли длинным коридором и оказались в круглом помещении с очень ярким освещением. «Тут у нас что-то типа центрального офиса», — со смешком пояснил Култон Фесс. «На самом деле это хаб-распределитель возле будущих центральных лифтов. Отсюда можно попасть в разные секции нашего гиганта». Помощник мастера включил большой экран на стене и указал на схему корабля. Да, сложность предстоящей работы впечатляла. Большинство линий на схеме отмечены были красным цветом, что говорило о том, что данные модули, отсеки, стены и перегородки еще не построены. Култон Фесс включил лазерную указку и указал на ряд башенок на корпусе корабля. «Начну с главного. Самое трудное и дорогостоящее — раздобыть лазерные турели большой мощности. На такой линкор требуются гигаваттные импульсные лазеры целых 8 штук. Сами мы произвести такое орудие не сможем, подобные вещи требуют специальных заводов и долгой калибровки, поэтому делаются на заказ в ядре Империи. Каждая такая турель стоит примерно по 7 миллионов кредитов. Насколько я понимаю, именно отсутствие орудий и тормозило дальнейшее строительство корабля Звездным Братством. Для покупки лазерных установок большой мощности требуется специальное разрешение контролирующих служб Империи, получить которое весьма непросто. Ну и, конечно, сказался дефицит материала. Тут на Унатаре есть производство тугоплавких танталовых сплавов, но объем добычи микроскопический». «Для строительства нужны танталовые сплавы?» — уточнил я. «Да, мой принц. Для постройки корпуса любого боевого звездолета требуются сплавы специальных марок с определенными свойствами. Обычно используют сплавы на основе тантала. Причем этих сплавов для постройки корпуса нужно очень много, не менее 300 тысяч тонн. Если рассчитывать только на местную добычу в Унатаре, то потребуется лет 700, чтобы добыть столько материала. Хотя если достать не готовые сплавы, а хотя бы концентрат танталовой породы, тогда мы тут на Унатаре сами сможем наладить производство бронеплит». Я обернулся и поискал глазами адмирала Кира Сабута. Тот прекрасно слышал разговор и понял сразу. «Да, мой принц, я хорошо помню разговор про целые горы танталовых руд на планете Хамелеонов. Однако должен напомнить, что торговля с расой Хамелеонов запрещена по решению суда Оранжевого дома». «Да, я помню. Оставим пока вопрос линкора. Что со сроками восстановления доков и верфей?» Култон Фесс пожал плечами. «Поставить-то можно достаточно быстро. Оборудование мы заказали уже. Как только доставят из Тессы, так сразу за пару дней соберем. Но проблема в разборе всего этого хаоса. О какой нормальной работе может идти речь, когда летать грузовикам придется через облака настолько абразивных обломков? А вот собрать весь этот опасный мусор получится недели через 4 только». «Даю вам неделю. Если нужно, заказывайте еще людей и технику на планете, но через 7 дней, чтобы все работало. Мне флот, случись какая заварушка, даже поставить на ремонт негде. Не перебрасывать же каждый раз в Тессу и просить брата починить». Кстати, не успел упомянуть Тессу и своего брата. Офицер связи сообщил, что меня вызывает кронпринц Робин Ройл Иноки. Неужто вышел таки мой братец из многодневного запоя? Я пару раз по разным вопросам пытался с ним связаться в последнее время, но в службе кронпринца мне отвечали, что Робин недоступен. «Здорово, братишка! Смотрел твой парад. Правда, в записи. Хорошо выглядишь, вот только похудел ты очень заметно. Алика вообще шикарно смотрелась, взрослая такая, гордая, вся в нашу мать пошла. Но хватит лирики. Я, собственно, чего искал тебя? Тут ко мне в Тессу нагрянул целый флот Оранжевого дома, 200 кораблей. Руководит флотом этот упырь кронпринц Перес Ройл Паола. Вот уже кого я с детства придушить готов. Довелось же ему родиться на 3 месяца раньше меня. Всего 3 каких-то жалких месяца, а порядок наследования оказался не в пользу меня и вас с Виолеттой. Так вот, этот упырь интересуется варп-маяком Хнель. Хочет туда прыгнуть всем своим флотом. Я ему объяснил четко, что маяк отключен из-за опасности, но эта въедливая зараза обнаружила твои корабли в Тессе и проявляет нездоровый интерес». «Давно они прибыли?» — уточнил я. «Да нет, 10 минут как, может, 15. Они еще не становились на станцию для подкачки энергии?» «Нет пока. Хочешь, братишка, я вообще откажу им в обслуживании. Пусть стоят 5-6 часов, заряжаются своими силами от корабельных реакторов». «Не нужно. Просто придержи их 10 минут. Моим кораблям этого будет вполне достаточно». «Сделаю, не вопрос. С радостью помогу тебе утереть нос этому упырю». Спасибо тебе, Робин, и здоровья твоему малышу. Первое, что я увидел, вернувшись домой, целую гору драгоценностей на полу прихожей. Пиратский сундук находился тут же, правда, в каком-то исковерканном виде, словно его ломали кувалдой. Счастливая Ликана с найденной короной на голове и в красной, слишком длинной для ребенка королевской мантии, прыгала вокруг сокровищ и смеялась от радости. «Папа, ты такое пропустил, такое! Мы тут с Бионикой сокровища раздобыли для тебя!» «Почему для меня? Ты нашла, тебе и владеть!» Усмехнулся я, но ребенок не сдавался. «Нет, не так. Ты же сам говорил вчера с трибуны, что охотникам положено 20% сокровищ. Так что я выбрала, что мне понравилось, корону вот эту, а еще там перстень красивый, старинный, а остальное нужно передать твоей планете. А Бионика взяла себе только цепочку, тоненькую, золотую. Там на песке валялась возле сундука». «Цепочку?» Я непроизвольно пощупал запястье. «Точно. Золотой цепочки с кулоном в виде сцены из Камасутры на руке не оказалось. Обронил вчера, похоже. Там замочек действительно совсем хлипкий был, несколько раз самопроизвольно расстегивался. Нужно будет поговорить с Бионикой по поводу этой находки, пока другие не заметили». После ужина с Ликой, прошедшего в прекрасной семейной атмосфере, я занялся делами. Требовалось подписать и согласовать кучу документов, подтвердить назначенных на должности министров у нотари, утвердить бюджеты городов и всей планеты, рассмотреть множество документов. Эх, и зачем я полез в эту политику? Я все-таки командующий флотом, а не правитель. Как я сейчас понимал Робина? Мне тоже нужны были помощники, которым я мог бы доверять и которые сняли бы с меня всю эту бюрократическую возню. К сожалению, Бионика для этой роли не подходила. Робота-андроида на такой высокой должности консервативное общество категорически не приняло бы. Тренькнул сигнал изменения баланса. Я открыл перед глазами вкладку финансов, пополнение на 305 миллионов кредитов, уже пришла выплата процентов с конфискованных у пиратов счетов. Здорово. 420 миллионов на балансе. Когда, как не сейчас, покупать дорогостоящие орудия для линкора? Именно этим я и занялся, так как имелось небеспочвенное опасение, что герцог Паола может со временем расширить эмбарго и на вооружение для моих звездолетов. 8 гигаваттных импульсных лазеров с доставкой груза до Тессы. Так пришлось дополнительно подтверждать свою личность для получения специального разрешения на данную покупку. Законность сделки подтверждена. Списание 56,5 миллионов кредитов. Заказ обещают доставить в течение 5 суток. Отлично. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 17. Не понял. Это еще почему? Что я делаю не так? Разве закупка кронпринцем вооружения для своего собственного флота может кого-то волновать? Или закупка оружия и ухудшение репутации — это два абсолютно не связанных события, просто случайно совпавших по времени? Надеюсь, что так. Я посмотрел на часы, было 11 вечера. Странно, что герцог Паола Ройал Анджер больше не пытался связаться со мной. Посланный им на воцарение сынок уже должен был наверняка сообразить, что варп-маяк в системе Хнет для него не откроется, сколько ни жди и не ругайся. Наверняка уже пожаловался своему влиятельному папаше на такое коварство с моей стороны. И не в характере герцога было просто утереться и простить обиду. Сигнал от офицера связи я воспринял чуть ли не с облегчением. Но, наконец-то, старый хрен решил высказаться. Однако я ошибся. Это оказался вовсе не глава Оранжевого дома. Со мной хотел поговорить анонимный абонент из звездной системы Абелла. Где это вообще? И к чему такая таинственность? Прежде чем дать согласие на соединение, я сперва посмотрел в интерактивном справочнике. Абелла — небольшой обитаемый планетоид, спутник газового гиганта, одноименная звездная система расположена в третьем секторе. Третий сектор? Зеленый дом? Вот уж кого я меньше всего ожидал услышать. Что им от меня потребовалось? Я заранее приготовился к неприятностям. На экране появилась Катерина Тонмесфель, моя работающая на зеленый дом — троюродная сестра. «Привет, сестренка. Почему по шифрованному каналу и от неизвестного номера?» «Георг, я хочу сообщить крайне важную для тебя информацию. Зеленый дом намерен повторно требовать твоего отчета перед императором». «Повторно? Вам что, мало одного раза показалось?» Я рассмеялся. «Ты не понимаешь, брат, тут нет ничего смешного. Ты задел самолюбие многих очень влиятельных лиц Зеленого дома и других фракций. И на этот раз все будет гораздо серьезнее. Целый штат юристов прорабатывает все детали многочисленных обвинений, ищут все прецеденты, готовят такой надежный капкан, из которого ты не сможешь выпутаться. Тебя обвинят в государственной измене. Шпионы Зеленого дома выискали информацию, что Исеяк Минор, который полз на параде в твоей группе, это известный разыскиваемый террорист, которого обвиняют в многочисленных убийствах высших аристократов великих домов. И есть уже свидетели, готовые присягнуть, что ты был в курсе этой информации, однако предпочел скрыть ее от остальных. Минимум уголовная статья за укрывательство преступников, максимум государственная измена. И это далеко не все. Тебе поставят вину убийства двух членов Зеленого дома, сейчас под это собирается доказательная база и отшлифовываются детали. Но уже то, что ты назначил хамелеона убийцу своим доверенным лицом и начальником охраны, свидетельствует о том, что ты одобрил его поступок и наградил повышением. Тебя объявят заказчиком двойного убийства членов высшей аристократии империи. Это очень серьезная статья, Георг. Обвинители могут потребовать твоей казни. Но даже это еще не все. Девушка на экране слегка закашлялась, а потом продолжила. Самое неприятное... Глава Оранжевого дома, который обязан присутствовать на заседании и представлять твою защиту, на самом деле только что тайно договорился с нашим новым главой герцогом Амелием Ройл Мастатон Лаваэлем, что поддержит выдвинутые против тебя обвинения. «Ты в этом уверена?» — уточнил я. Екатерина с готовностью подтвердила. «Да, клянусь, Георг, что это правда. Я самолично присутствовала рядом с герцогом Амелием, когда поступил вызов от главы Оранжевого дома. Поэтому я невольно слышала все их договоренности. Я поморщился. Вот ведь гад оказался герцог Паоло. Решил убрать меня с дороги чужими руками. Это все или есть еще какие-то пункты обвинений? Есть, конечно. Там список обвинений такой, что можно целые сутки зачитывать. Жестокое обращение с пленными. Незаконное обогащение. Неуплата налогов. Укрывательство пиратов и работорговцев. Незаконное производство наркотических кристаллов. Разрушение целостности транспортной сети варп-маяков. Но, честно говоря, большинство пунктов там шито белыми нитками и может быть достаточно легко опровергнуто. Их взяли просто для массовости и положенного эффекта. А вот противоестественную для кронпринца империи интимную связь с андроидом тебе вполне могут доказать. И это будет особо показательно, так как ранее ты в присутствии самого императора клятвенно заявлял об обратном. Что за ерунда? Какая еще связь с андроидом? Я рассмеялся, искренне надеясь, что смех со стороны выглядит естественным. Детали конкретно этого обвинения я точно не знаю. Слышала лишь про какие-то системные логи, которые периодически отсылает каждая модель андроида в компанию производителя. Нетрудно понять, что раз компания-разработчик принадлежит Зеленому дому, то за конкретно твоим экземпляром андроида ведется самое пристальное наблюдение. И присланные сообщения тщательно изучают. Якобы недавно поступило косвенно компрометирующее тебя сообщение, а вскоре техники надеются получить и явные улики. «Ладно, разберемся. Спасибо тебе, сестренка». Я открыл меню изменения отношения и повысил свое персональное отношение к Катерине Тонмесфель сразу на 10 пунктов, уведомив ее об этом. Я рассчитывал, что Катерине будет приятно, однако реакция сестры оказалась совсем иной. «Что ты делаешь?» – девушка выглядела явно напуганной. «Разве ты не знаешь, что глава фракции может просматривать такие персональные отношения? На меня из-за фамилии Месфель и так косо смотрят в Зеленом доме. А уж за такую запись в репутации могут и на ковер к герцогу вызвать для дачи объяснений. На ближайшей встрече у императора я вместе с твоей матерью должна выдвигать обвинения против тебя. А ты мне портишь репутацию такими логами. Эх, лишь бы никто не заметил». Этими словами Катерина подтолкнула меня к одной мысли. Я решил попробовать переманить сестру на свою сторону. «Катерина, да какая уже разница? Ты просто как наивный ребенок. Заметят, не заметят. Десятки шпионов каждого великого дома слушают все разговоры высших аристократов и докладывают главе фракции обо всем подозрительном. И сейчас наш с тобой разговор тоже прослушивают. Уже сам факт того, что ты связалась со мной и помогла мне, делает тебя преступницей в глазах Зеленого дома. Я уверен, что не более чем через 5 минут обо всем будет доложено герцогу Амелию». «Ты уверен в этом, Георг?» В голосе сестры слышался настоящий ужас. «Конечно. Я сотню раз замечал, что герцог Паоло оказывался в курсе моих конфиденциальных разговоров по дальней связи. Вот почему такие беседы ведутся с глазу на глаз и никак иначе». «Я погибла. Что же мне делать, Георг?» «Самый напрашивающийся вариант. Переходи в Оранжевый дом. С твоей фамилией даже эта скотина, герцог Паоло, не сможет тебе отказать в таком решении». и лети спокойно в 7-й или 8-й сектор. Никто не посмеет тебя остановить. Можешь лететь в Тессу, мой брат Робин будет счастлив твоему прибытию. Не хочешь в Тессу? Я буду рад видеть тебя на Унатаре. Мне очень нужны толковые и надежные люди для управления планетой. И клянусь, я обеспечу твою безопасность в Унатаре. Никто, ни Зеленый дом, ни Оранжевый, ни даже сам Император не смогут достать тебя здесь. Только решай быстрее, пока ваша служба безопасности не задержала тебя». Катерина закрыла глаза, посидела в таком виде 10 секунд и, выдохнув, решительно произнесла. «Хорошо, я немедленно лечу к тебе в Унатаре». Связь оборвалась. Я мысленно поаплодировал себе, переход одного из главных обвинителей на сторону обвиняемого рушил всю стройную картину обвинения в глазах непредвзятого наблюдателя. Ведь если я такой злостный преступник, каким меня хочет выставить Зеленый дом, почему их люди перебегают на мою сторону? Совесть меня нисколько не мучила. Я хорошо относился к своей троюродной сестре и был уверен, что ей нужно быть со мной заодно. Да и кто знает, может, действительно все разговоры по дальней связи прослушиваются всевозможными спецслужбами. Оставался еще один важный момент, который требовалось решить. Я нажал кнопку вызова. «Бионика, ты далеко?» «Я сейчас в комнате принцессы Ликаны, читаю ей на ночь сказки. Что-то срочное?» «Нет-нет, как освободишься, зайди в мой рабочий кабинет. На 2-м этаже». Пока секретарь отсутствовала, я включил канал новостей. Новости оказались тревожными. Снова случился прорыв чужих, опять в том же 14-м секторе. Только-только отвоеванная у чужих система оказалась опять потеряна. Оборонявший ее флот Красного дома был наголову разбит. Потери составили свыше 70 кораблей разных классов, в том числе линкор «Красный гнев». Снова вставал вопрос о потере связи с дальними системами и необходимости для вызволения людей собирать объединенный флот Красного дома с участием флота Империи. Внимательно прослушав новости, я задумался. Мне было совершенно непонятно, почему после первого раза варп-маяк, находящийся под угрозой системе, не выключили или не перевели в режим работы по запросу, как у меня в системе Хнель. Минут через 20 белокурая девушка-андроид зашла в кабинет. «Ваше высочество, принцесса Ликана уснула. У вас имелись какие-то вопросы ко мне?» «Да, есть пара тем. Во-первых, меня интересуют результаты 2-го дня охоты на пиратов». Бионика улыбнулась. «Все идет как нельзя лучше. За 2-й день арестовано еще 113 преступников, выявлено несколько ускользнувших от внимания счетов, на которых заморожено средств почти на 400 миллионов. Уничтожено 2 фабрики по производству кристаллов. Преступный король Янис I был обнаружен собирателями раковин на одном из необитаемых островов и убит вызванным нарядом полиции. Положенная награда будет разделена между 14 счастливчиками. Последний из королей Велиш I воспользовался карточкой всего 1 раз. Вчера в Астариме в магазинчике аэропорта он купил бутылку прохладительного напитка». «В какое время это случилось?» – заинтересовался я. «Непосредственно перед началом церемонии, буквально за 2 минут до посадки нашего лайнера. Полицейские уже проверили записи камер слежения и обнаружили на них светловолосую женщину высокого роста, которая и воспользовалась карточкой. По-видимому, у короля пиратов появилась сообщница. Ее личность выясняется. Можешь продемонстрировать мне эту запись?» Бионика подошла к экрану на стене, вызвала служебное меню и набрала в строке команд длинный набор абстрактных символов. Я не стал сейчас акцентировать внимание на таких странных опциях своего андроида, который, оказывается, мог с терминала получить доступ к полицейским файлам на другом полушарии планеты. Все мое внимание было приковано к экрану, где начала прокручиваться запись с камеры, установленной внутри небольшого магазинчика. Я внимательно рассмотрел посетительницу, которая совершенно не скрывалась и, чуть ли не нарочно рисуясь перед камерой, подошла к холодильнику, выбрала товар и прислонила карточку для оплаты. «Это не женщина. Движения несколько угловаты, плечи слишком широкие. Это и есть Велиш I, в гриме, парике и накладном бюсте», — высказал я свое предположение. «Да, полицейские тоже пришли к такой мысли. Вероятность совпадения свыше 84%. «Однако какой наглец», — восхитился я. «Он совершенно не выглядит измученным жаждой. Подозреваю, что Велиш нарочно засветился перед камерами, просто чтобы показать всем, что он тоже присутствовал на церемонии». «Ладно, оставим Велиша на потом. Сейчас меня больше интересует, что за логи и как часто ты отправляешь в обслуживающую андроидов компанию». «Я сама этим не занимаюсь. Встроенная в BIOS программа автоматически раз в сутки передает сведения о моем местонахождении и состоянии. Это встроенная защита, чтобы андроида не похитили или конкуренты не попытались разобрать для изучения». «А какая конкретная информация передается?» Уже одно то, что мое перемещение по галактике отслеживают через моего секретаря, мне категорически не нравится. Что еще находится в тех логах? Бионика задумалась, явно собираясь найти ответ на мой вопрос в каких-то своих внутренних программах контроля и отладки. «Ой!» Лицо девушки вдруг вытянулось, а глаза стали круглыми от ужаса. «И мне это «ой» категорически не понравилось».